Александр Солженицын. Годы жизни. 1918-2008. Александр Исаевич Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске, в семье офицера, выходца из крестьян, Исаакия Семеновича Солженицына и украинки Таисии Захаровны Щербак. К сожалению, отец не дождался рождения сына. Мальчик появился на свет через полгода после смерти Исаакия Семеновича, который был ранен на охоте и умер от раны 15 июня 18 года. Семья матери Солженицына была очень богата. Так его родной дядя Роман открыто сорил деньгами и даже приобрел Роллс-Ройс, фотография которого в 1972-м была опубликована в одной из газет в рамках кампании против Солженицына. Но во время революции и гражданской войны семья потеряла практически все, и юный Солженицын рос в бедности. В 1924-м, по другим источникам, в 1925-м семья перебралась в Ростов-на-Дону. В школе мальчика дразнили за ношение нательного крестика и за то, что они с матерью посещают церковь. Но в старших классах противостояние с одноклассниками прекратилось. Солженицын вступил в комсомол и вел жизнь обычного подростка. Наряду с футболом он активно интересовался также историей, театром и литературой. Сам начал писать небольшие эссе, приступил к работе над романом о Первой мировой войне. Позже эти фрагменты в переработанном виде вошли в роман «Август 14-го». В 1936-м Александр поступил на физико-математический факультет Ростовского университета, а 3 года спустя начал учиться заочно еще и в Московском институте философии, истории и литературы. Одновременно он безуспешно пытался поступить в театральную школу. Физмат Александр закончил в 1941-м, а завершить второе образование помешала война. В октябре 1941-го Солженицын был призван в Красную армию. В апреле 1942-го его направили в Костромское артиллерийское училище, откуда он выпустился в ноябре в звании лейтенант. Служил Солженицын в звуковой разведке, воевал на Центральном, Брянском и Втором Белорусском фронтах. За храбрость был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. 7 мая 1944-го ему было присвоено звание капитана. Однако в феврале 1945-го военная цензура обратила внимание на переписку офицера с другом Николаем Виткевичем. В письмах Солженицын остро критиковал советские порядки, сравнивая их с крепостным правом, а Сталина обвинял в искажении ленинизма. 9 февраля 1945 года капитан Солженицын был арестован, лишен воинского звания и отправлен в Москву. 8 июля того же года его приговорили к 8 годам лагерей и вечной ссылке по окончании срока заключения. Срок писатель отбывал в Новом Иерусалиме под Москвой, затем трудился в самой Москве на строительстве жилых домов. Потом были Шарашков-Загорский и подмосковный поселок Марфино. Там Солженицын начал работу над повестью «Люби революцию», где вывел самого себя под именем Глеба Нержина. В августе 50-го, феврале 53-го Солженицын находился в казахском степлаге. Он прошел через все виды заключения, в том числе и через убийственно тяжелые общие работы. Пережитое в эти годы также нашло отражение в таких произведениях, как «Олень и шалашовка», «Дороженька», «В круге первом», архипелаг ГУЛАГ. 13 февраля 1953 года Солженицын был освобожден из заключения. Ссылку он отбывал в селе Берлик Джамбульской области Казахстана. После того, как в 1953-1954 годах Солженицын прошел через лечение в Ташкентской онкологической клинике, он написал роман «Раковый корпус». Позднее писатель признавался друзьям, что в Ташкент он уехал умирать и писал очень много, полагая, что пока он пишет, у него отсрочка. Вопреки прогнозам медиков, злокачественная опухоль исчезла. Другими крупными произведениями этих лет стали пьеса «Республика труда» и роман «В круге первом». В июле 56-го Солженицын был освобожден без реабилитации, а в феврале 57-го реабилитирован. Жил он в Рязани, работал учителем физики и астрономии в школе. В 59-м он за 3 недели написал повесть «Ще-854. Один день одного зэка». В 62-м эту повесть, предварительно отредактированную согласно требованиям цензоров и переименованную в «Один день Ивана Денисовича», опубликовал журнал «Новый мир». Ради публикации Солженицын согласился на все изменения. Подлинный же текст был опубликован только в 73-м в парижском издательстве «Имка Пресс». Первое лагерное произведение советской литературы мгновенно прославило Солженицына. Повесть была выдвинута на Ленинскую премию, но, разумеется, не получила ее. Даже после внесенных в угоду цензуре изменений проза писателя была слишком смелой, слишком откровенной даже по относительно либеральной оттепельной мерке. Тем не менее, на непродолжительное время, 62-65 годы, писатель получил официальное признание. В декабре 62-го его приняли в Союз писателей. «Новый мир» продолжил публиковать новые произведения Солженицына. Свет увидели «Матрёнин двор» и «Случай на станции Кречетовка». Одновременно началась активная работа над книгой «Архипелаг ГУЛАГ». В ее основу легли письма заключенных, шедшие к Солженицыну со всех концов страны. «Архипелаг ГУЛАГ» 58-67 годы стал самым известным и значительным произведением писателя. Эта художественно-документальная эпопея повествует об истории репрессивного аппарата советской власти с 18-го по начало 60-х годов. Книга стала буквально подвигом, величественным памятником людям, раздавленным жестокими обстоятельствами 20-го столетия. Написанный необычайно мощным, ярким и энергичным языком, с использованием всех богатств русской лексики, «Архипелаг» стал одним из наиболее выдающихся произведений отечественной литературы. Впрочем, это сейчас он воспринимается как классика и включен в школьные программы. В конце 60-х за чтение и тем более хранение у себя копии книги запросто можно было получить немалый тюремный срок. Осенью 65-го эпоха мирного сосуществования Солженицына и советской власти закончилась. Рассказы писателя начали отвергать все ведущие издательства страны. Но писатель не сдавался. Распространял свои произведения через самиздат, активно выступал перед читателями. В мае 67-го обратился к съезду Союза писателей СССР с открытым письмом, которое вызвало широкий резонанс. В письме он предлагал съезду принять требования и добиться упразднения всякой явной или скрытой цензуры над художественными произведениями, освободить издательство от повинности получать разрешение на каждый печатный лист. В 68-м, без ведома автора, в США и Европе были опубликованы романы «В круге первом» и «Раковый корпус», что дало повод для широкой травли Солженицына на родине. Он был исключен из Союза писателей и жил, по собственному признанию, на рубль в день. В это время писателю очень помог знаменитый виолончелист Мстислав Ростропович, предложивший Солженицыну поселиться у него на подмосковной даче в Жуковке. В 70-м Александру Исаичу, пятому из русских писателей, после Генриха Сенкевича, Ивана Бунина, Бориса Пастернака и Михаила Шолохова была присуждена Нобелевская премия в области литературы за нравственную силу, которой он следовал непреложным традициям русской литературы. От поездки в Стокгольм писатель отказался, опасаясь, что после этого его не впустят назад. Но избежать новой волны гонений не удалось. В сентябре 73-го КГБ обнаружило тайник с рукописью архипелага ГУЛАГ, после чего Солженицын дал разрешение на публикацию текста парижскому издательству «Имка Пресс». В 74-м кампания против Солженицына достигла максимального накала, чего стоит один только факт, что в начале 70-х в КГБ СССР было создано специальное подразделение, занимавшееся исключительно оперативной разработкой Солженицына, 9-й отдел 5-го управления. Но писатель не изменил себе. Он выступил с письмом вождям, в котором призывал положить конец идеологической монополии марксизма. В интервью агентству печати CBS подверг критике тех соотечественников, которые эмигрируют добровольно, объявил о создании русского общественного фонда помощи заключенным и их семьям. Туда поступали все доходы от продажи архипелага. В начале 74-го выход архипелага ГУЛАГ за рубежом был обсужден на заседании Политбюро ЦК КПСС. Большинство его членов, в том числе Брежнев, Подгорный, Косыгин, высказались за арест Солженицына. Андропов — за высылку автора за пределы СССР. Последняя точка зрения в итоге победила. 12 февраля 1974 года Солженицын был арестован и заключен в Лефортовскую тюрьму. Его признали виновным в государственной измене, лишили гражданства и на следующий день специальным авиарейсом отправили в ФРГ. Семья Солженицына воссоединилась с ним только в марте. 10 декабря 1974 года писатель смог получить свою Нобелевскую премию. В этом же году все советские библиотеки получили указание изъять публикации Солженицына из фондов. Номера журнала «Новый мир» с опубликованными рассказами писателя уничтожались путем разрезания на мелкие кусочки, о чем составлялись отчетные акты. 76-го Солженицын жил в США недалеко от города Кавендиш, штат Вермонт. Несмотря на то, что в Америке Солженицын прожил около 20 лет, о предоставлении ему американского гражданства он не просил. За годы эмиграции в Германии, США и во Франции писатель опубликовал множество произведений. Высказываемые им убеждения вызывали разные оценки в среде русской эмиграции, но для значительной ее части Солженицын был духовным вождем и своего рода живой иконой. В СССР произведения Солженицына стали публиковаться только с конца 80-х. В 89-м состоялась первая официальная публикация отрывков «Архипелага ГУЛАГ» в журнале «Новый мир». 18 сентября того же года «Комсомольская правда» и «Литгазета» одновременно опубликовали большую статью Солженицына как нам обустроить Россию, вызвавшую массовый резонанс в стране. В 90-м за архипелаг ГУЛАГ Солженицын был удостоен государственной премии РСФСР. Вернуться в Россию писатель смог только после перестройки. 16 августа 90-го года указом президента СССР писателю было возвращено советское гражданство. А 27 мая 94-го года Солженицын вернулся в Россию. В 2007-м он был удостоен государственной премии России за выдающиеся достижения в области литературной деятельности. С этой наградой писателя лично поздравил президент России Владимир Путин. Вскоре после возвращения писателя на родину была учреждена литературная премия имени Солженицына. В 2001-2002 увидело свет последнее произведение писателя, вызвавшее массовый интерес и широкую полемику «Двухтомная история евреев в России. 200 лет вместе». В конце 20-го, начале 21-го веков многие воспринимали Александра Исаевича как последнего великого писателя России, совесть нации, живого классика. В последние годы писатель, владевший после перенесенной операции только правой рукой, занимался подготовкой издания 30-томного собрания сочинений. Скончался Александр Исаевич 3 августа 2008 года на 90-м году жизни на своей даче в Троице-Лыкове от острой сердечной недостаточности. 6 августа его прах был предан земле в некрополе Донского монастыря за алтарем храма Иоанна Лествичника. Современный биограф Солженицына Сараскина отметила одну особенность своего героя. Он много раз подчеркивал: «Я не диссидент, он писатель». И никем иным никогда себя не чувствовал. Никакую партию он бы не возглавил, никакого поста не принял, хотя его ждали и звали. Но Солженицын, как это ни странно, силен, когда он один в поле воин. Он это доказал многократно.